Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Сегодня я бы хотел такую лекцию вам прочитать о понятии примитивно и сложно. О двух понятиях. Что значит примитивно и что значит сложно. Что я очень часто слышу, что люди говорят, о, это примитивно, это понятно. Обычно так говорят люди, которые вообще ничего не поняли. И поэтому сказки даже люди не поняли. И считают их какими. Я вам могу рассказать одну и ту же сказку на таких уровнях, что вы вообще с ума сойдете. Одну сказку, одну и ту же, что вы узнаете, что вы вообще ничего не соображаете, вам будет стыдно жить, вы застрелитесь. Вы зря смеетесь, я не шучу. Вы просто ощутите, насколько люди отупели. И они будут думать, что это примитивная там лекция или примитивная информация. Вы даже курочку рябу до конца не знаете. Смысла курочки рябы. А туда же лезете в кибернетику, в математику, в телефоны в какие-то. И сегодня я хотел бы об этом поговорить. Люди не знают элементарных вещей и пытаются пробраться к каким-то сложным вещам, думая, что они что-то поняли, познали что-то. Знаете, как мы с вами говорили, врать нехорошо же, да? Все знают. Это же примитивно, да, такое говорить, врать нехорошо. Примитивно или нет? Конечно, примитивно, но все врут. Потому что это примитивно. Примитивно что? Врать или примитивно об этом говорить? Таким образом, что мы называем примитивно? Что это невозможно. Улавливаете, да? То есть мы сложные вещи обзываем какими? Примитивными. Вот я об этом, я с этого и начал. Что мы очень сложные вещи обозвали примитивными, а очень легкие, тупые вообще... Просто полное ослинство назвали какими? Чуть ли не научными и возвышенными. Так в этом мире все перевернуто. Итак, глава называется Гран Шримад Бхагавад Гита, глава 17, которая называется «Разновидности веры». Текст 16. Манапрасада самьятвам, Манапрасада самьятвам, Маунам атма виниграхам, Маунам атма виниграхам, Бавасам шуддир иттетат, Бавасам шуддир иттетат, Тапоманаса мучате, Тапоманаса мучате, Манапрасада самьятвам, Манапрасада Маунам атма виниграхам, Маунам атма виниграхам, Бавасам шуддир иттетат, Бавасам шуддир иттетат, Тапоманаса мучате, Тапоманаса мучате, Манапрасада саумьятвам, Манапрасада саумьятвам, Маунам атма виниграхам, Маунам атма виниграхам, Бавасам шуддир иттетат, Бавасам шуддир иттетат, Тапоманаса мучате, Тапоманаса мучате. Перевод стиха. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называют аскезой ума. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называется аскезой ума. Комментарий о божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Чтобы делать ум аскетичным, необходимо воздерживаться от чувственных удовольствий. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. Лучший способ обуздать ум – быть сдержанным в мыслях. Человек должен всегда помнить о Кришне и избегать чувственных удовольствий. Очистить свою природу значит развить в себе сознание Кришны. Обрести удовлетворенность можно только тогда, когда мы отучим свой ум думать о чувственных наслаждениях. Чем больше мы о них думаем, тем менее удовлетворен наш ум. В наше время люди без всякой необходимости постоянно возбуждают свой ум мыслями о всевозможных наслаждениях, тем самым лишая его возможности обрести удовлетворение. Самое лучшее – занять ум изучением ведических писаний, в которых есть множество интересных и увлекательных историй. Особенно это касается Пуран, Махабхараты. Знания, содержащиеся в них, очистит наш ум от материальной скверны. Кроме того, необходимо отучить ум от лицемерия и научиться заботиться о людях. Хранить молчание значит всегда думать о природе духа. В этом смысл человека. В этом смысле человек в сознании Кришны всегда хранит молчание. Обуздать ум значит оторвать его от мысли о чувственных удовольствиях. Нужно быть прямодушным в отношениях с людьми, и тогда наше сознание очистится. Все это вместе взятое составляет аскезу для ума. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называются аскезой ума. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмеритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пасчатья Дештарине. Итак, как я уже и говорил, сегодня хотел я поговорить на эту тему, что же такое примитивное и что же такое сложно. И в частности, вот здесь Кришна начинает описывать аскезы, три разновидности. То есть он описывает, вернее, объясняет в трех гунах материальной природы. И он говорит, аскезы выдуманные в гуне невежества, аскезы телесные в гуне страсти, а аскезы ума, то есть когда мы принимаем аскезы внутренние, сознание, эти аскезы в гуне благости. Как вы думаете, какие легче всего аскезы принимать? Выдуманные. Выдуманные. Посмотрите, сколько много выдуманных аскез. На самом деле люди все время выдумывают что-то. Всякие посты сами себе. Ой, я чувствую, мне надо пожить дома. Ой, я чувствую, мне наоборот надо куда-то пойти. Кто это выдумывается? Конечно. А почему же они считают себя аскетичными? Как вы думаете? Какова природа гуны невежества? Спокойно. Сиди все время спокойно. Ничего не выкрикивай. Я тебе дам слово в конце лекции. А теперь слово предоставляется, скажу, Стаське. И ты раз вот сюда сядешь. Товарищи! И скажешь. Итак, какова же природа невежества? Разрушение. Таким образом... Мы видим, что люди все, которые действовали по собственной прихоти и выдумывали всякие аскезы, даже крутые аскезы, книг много распространяли, поклонялись очень много, голодали очень много, они не продвинулись. Более того, они разочаровались полностью в духовной жизни и отошли и занялись кармической жизнью. Почему это произошло? Почему это произошло? Это же казалось, примитивно, все понятно. Почему же так произошло? Почему же вы 10 лет повторяете по 5, по 6 кругов, переворачиваете бусинки, по 5, по 6 бусинок перевертываете в мешочки? Почему вы обманываете, что вы повторяли? Почему вы обманываете, что соблюдаете принципы и так далее? Почему мы все это делаем? Это же так примитивно. Прабхупада описывает, если бы процесс преданного служения бхакти-йоги был таким примитивным, им бы давным-давно все занялись. Он самый сложный из всех существующих. И об этом знают карми, об этом знают йоги, и об этом знают гьяни. Более сложного метода, чем бхакти-йога, не существует вообще. Поэтому Арджуна даже сказал, легче управлять ветром, чем управлять умом. Таким образом, Арджуна сказал, что легче быть йогом, самым продвинутым, чем взять под контроль ум. То есть заняться аскезой ума. Итак, примитивным является управлять ветром. Примитивным является ходить по воде. Примитивным является путешествовать на другие планеты. Это все примитивизм. Аюрведа, камни, ваша астрология, там все такое, многоуровневость. Все это примитивно. Попробуйте быть удовлетворенными. Это же так примитивно. Просто быть всегда удовлетворенным. Попробуйте, хоть один здесь. Так что труднее, голодать или быть удовлетворенным? Как вы думаете, что легче, спутешествовать на другие планеты или стать удовлетворенным? Стать Юрием Гагариным или стать удовлетворенным? Стать президентом страны или быть удовлетворенным? Как вы думаете, что круче? Что круче? Видите, вы даже не допираете, что круче. Потому что ваш ум там дико мечется. А что же круче-то? Ну, стать президентом, да и быть удовлетворенным. Потому что вы даже не понимаете, о чем речь. И потом вы скажете, ой, это примитивно. Ой, это так примитивно быть удовлетворенным. Ну-ка скажите мне, мужики, это легко быть смелым? Ну, легко или нет? А про многоуровневость, про санскрит выучить, английский язык выучить, закончить с красным дипломом университет, что труднее? Что труднее? Мышцы накачать? Что труднее? Ну, это же так примитивно. Это же так примитивно. Тетки, а что, слабо быть целомудренной на всю жизнь, одному мужчине верной? Навсегда, что бы он ни сделал. Напился, изменил вам, хоть что. Слабо быть ему навсегда верной? А, тетки, это ж так просто. Или все-таки легче в Париже жить, выйти замуж за магната и так далее, и ему изменять? Что легче? Это ж так примитивно все. Что легче? Создать свою фирму и офигенную фигню, да? Или предаться гуру? Что легче? Фирму создать. Конечно. Итак, наш ум сбить с толку. Чем? Что мы все самое сложное называем чем? Примитивным и простым, элементарным. А все самое элементарное, то, что легкое. И даже вообще, не... и нам кажется, что мы прям такие подвиги делаем. Да? Нам легче ни с кем не портить отношения, чем ездить в Монголию. И там проповедовать. Нам легче здесь изображать из себя, что мы заботимся о преданных, чем 7 лет прожить вдалеке от семьи. Так ведь, нет? Нам же все так примитивно. Кто такой? Вот я, кто такой? Я самый примитивный человек. А мы такие... Примитивно же, да? Быть Прабхупадой. Да, каждый дурак может. Состариться, схватить палку и везде ездить, всем рассказывать Бхагавад-гиту. Все так примитивно. Все так просто нам кажется. Все так примитивно. И здесь говорится, такие простые вещи. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания. Так легко очистить сознание. Раз и очистил. Вот полы помыть во всем храме. Вот это да. А сознание? Раз и очистил. Сидеть вот сейчас и не думать, как бы я с кем трахнулся. И какой бы мальчик сейчас на меня обратил внимание. Что легче? Забыть о мужичках? Или думать о них все время? и на себя внимание еще обратить. Что легче? Обратить на себя внимание. Но забыть об этом я не смогу. Почему? Потому что это сложно. И Арджуна говорит, легче ветром управлять. Таким образом, мы думаем, о, мы такие продвинутые здесь стали. На самом деле, ничего еще не произошло вообще у многих. Потому что вы хотите комфортно въехать в духовный мир, в духовную жизнь. Комфортно. Комфортно. С детьми, никуда не ходя, ничего. Так, комфортно, раз и въехать. Так, прям, лежа на кровати. Прямо с кроватью вместе. С телевизором, с бизнесом, с любимой, с голой такая будет на вас сидеть, голая, а две другие будут ждать, и вы прямо так вот раз въедете в духовный мир. Вы так хотите, что ли? Или вы думаете, так, ну как Аджамила, так легко и просто, как Аджамила, раз быстренько. Вспомним Нараяну в конце жизни, потому что он нам кровь и так выпил. Лакшми Нараяну вспомним. И в моей семье родитесь, блин, детьми-уродами. И так очень много людей говорят о том, что мы слушали примитивную лекцию, там то, сё. На самом деле все просто. И вот эта простота пугает многих. Страх перед простотой. Страх перед тем, что все это на самом деле просто и понятно. И это страшно для человека. И поэтому этот страх, он начинает все усложнять. Простые вещи начинают усложнять. Почему? Потому что страх. Поэтому, когда страшно, надо заниматься карате. 25 лет или 30 лет заниматься карате. Почему? И кричать, вот там Марихей Усиба там или кто, Аяма там или кто-то, Гаичи Тахи. А чем все они были движимы в своем мастерстве? Как вы думаете? А? Чем? Страхом. Они хотели победить свой страх. Вы учились в университетах, вы на джипах разъезжаете с охраной, а они целыми днями занимались где-то, кто в лесу, кто в зале, и пытались победить свой страх. Другие люди попытались победить свой страх, набрав много денег и создав целые империи, армии, чтобы их защищали, спецслужбы. Все хотели победить свой страх. Одни люди развивали мозги, чтобы победить свой страх. Кто что делал? А Кришна говорит Арджуне, ты просто предайся мне, а я тебя избавлю от последствий всех твоих греховных поступков. И он говорит, ты просто давай ничего не страшись и все. Шарват Харван Парити Аджама, Мэкам Шаранам Враджа, Агам Твам Сарвы Папикьем, Мокшаешь Ями Машучаха. Он говорит, ничего не бойся, просто мне предайся. Это просто же. Просто предаться Кришне. А что же сложно? Ну-ка расскажите, как сложно. А я вам докажу, что это просто. И вы увидите, что ваша сложность проистекает из-за вашего чего. Вот почему Кришна в конце говорит, не страшись ничего. Значит, сложно для кого это все будет? Для труса. Для труса. А как вы думаете, только мужики трусы? Или тетки тоже трусы? Вообще еще какие? Конечно, в 9 раз. Потом почему? Потому что они в 9 раз сильнее себя отождествляют с телом, поэтому украшают в 9 раз больше, чем мужчины. Вот я же сейчас пошел, ресницы не накрасил. Серьезно. У меня рюшечек никаких нет. Правда, я с гирляндой. Нет никаких рюшечек, я не беспокоюсь, как у меня там грудь торчит или нет. Я все время беспокоюсь, что живот растет, падла. Растет и растет, и тянет меня к земле. Не хочу я в гроб. А чего же боятся мужчины? Всего. Мужчины боятся всего. И поэтому мужчины становятся крутыми. Крутым можно стать только из-за страха. Если вы задумаетесь над природой крутизны, то вы можете почувствовать это, что крутым хочется стать из-за того, что так страшно. Вот вы понимаете, о чем я говорю, нет, мужчины? Что так хочется стать крутым, потому что так страшно. Страшно что? Что же страшно-то? Что никто не будет любить, никто не даст денег. То есть мы можем потерять чувственное наслаждение, не выжить в этом мире. Нас будут унижать, смеяться, плевать нам в лицо. И нам будет страшно. Нам будет очень страшно. И чтобы в этом мире выжить, нужно быть очень сильным человеком. Или очень подлым. Что трудно? Как вы думаете, что трудно? Быть благородным, сильным человеком или стать подлым? Что трудно? Вот как, вот мужики все сидите же, вы же благородные, сильные люди, ну, что легче-то? Каждый вот себе скажите, что легче вам было в жизни? Стать Аямой, Марихеей Усибой или стать просто мелким засранцем? А? Кем вы и стали все, все до одного. И я с вами в том числе. На, девочки, что было сложно? Стать честной, целомудренной и верной? Бескорыстной? Или такой шмарой? Странной такой. Странной теткой такой. Ну что было легче-то? Видите? Таким образом, все простое для нас очень что? Мы даже думаем, что оно недостижимо. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Я с вами всегда веду откровенный разговор, чтобы вы поняли, что такое духовная жизнь. И говорится, что веды предназначены пхаям шокам варджитага, избавить человека от страха и сомнений. Это единственное, что делает нас негодяями. Это единственное, что делает мужчину негодяем, женщину негодяем, всех нас делает негодяями. Это наши страхи и сомнения. Страх от того, что мы знаем жизнь, а сомнение от того, что мы забыли Бога. Не знаем о Боге. Страх о том, что мы знаем жизнь, поэтому жизнь какая? Веселая, классная или страшная? А? Веселая? Очень веселая. Очень веселая. Жизнь очень страшная штука. Здесь под каждым углом будет подстерегать вас проблема. Особенно, если вы человек честный. Вам здесь не выжить вообще. И поскольку вы знаете жизнь, что легче, стать честным или засланцем? Если вы точно видели, как честных людей здесь приколачивают на кресте. Знаете, был такой честный человек, его звали Иисус Христос. Что с ним здесь сделали? За его честность, за его справедливость, смелость, за дух. Он такой хороший был. Но он был очень простой. Он не знал кибернетики, у него не было красного диплома, фирмы никакой не было. Ничего не было у него. Даже осла он брал на прокат. У него не было жены, детей. Вот он просто пришел честно позаботиться о нас. И его приколотили. И поскольку все мы знаем об этом, все мы знаем это. Вы когда-нибудь видели на работе, вот вы работали, вы где-то были вот в армии, там, сям. Вы видели, что происходит с честными людьми? Вы видели, что происходит с честным, хорошим человеком? Хотят или втаптывают? И конкретно, и навсегда. Так я хочу вас спросить, почему вы все нечестные? Страшно. Страшно. Страшно. А когда мы будем говорить, о, это ж надо таким быть, туда-сюда, Бог это оценит. Сомневаюсь. Веры-то нету. Веры-то нету. И поэтому люди гоняются за разной информацией. Зачем им информация? За счет этой информации можно здесь выглядеть кем-то. И очень много информации нужно подонку. Потому что благодаря этой информации подонок может выглядеть очень хорошим человеком. Чуть ли не честным даже, каким-то еще. И Кришна говорит Арджуне: многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. В этом мире, чтобы что-то помочь кому-то и что-то сделать, по большому счету, надо быть смелым человеком. И это очень трудно. Потому что чем вы лучше и смелее, тем вас этот мир сильнее будет втаптывать в дерьмо. И все это знают. И поэтому вы не думаете, что они не едут проповедовать, не живут от жен, не ходят куда-то. Не потому, что им лень. Им страшно. Они боятся. И сомневаются, что это что-то даст. Путное. Они боятся и сомневаются. И поэтому, говорится, вся ведическая литература предназначена Пхаям Шокам Варджитага. Цель вед – сделать человека смелым. Абхай Чаранаравинда. Кто такой Абхай Чаран? А вы знаете, что такое? Вот мы поймем. Шри Гуру Чарана. Что за Чаран? Кто знает, что такое Чаран? Ты знаешь, что такое? Что? Что? Стопы. И что же такое Абхай Чаран? А почему человек бесстрашным становится? Почему мы поем в баджане в одном: стопы Рупы Госвами стали истинным богатством? Значит, человек, он говорит, они делают человека бесстрашным. Как удивительно. Оказывается, стопы Бога делают человека бесстрашным. Как же получить эти стопы? Можно схватить их, еще думать, страх пройдет. Поэтому все хватают за стопы. И что? Что произошло? Идите, схватитесь за стопы бесстрашного человека. И у вас, что думаете, страх пройдет? Да хоть захватайтесь. Что же нужно сделать? Так, да, называется пада с севаном. Стопы также называются пада. Стопы также называются пада. Так что же нужно им делать? Служить. Очень удивительно, что оказывается, служить бесстрашному человеку — это и есть получить что? Бесстрашие. И мы видим, как в жизни мы все время с какими-то пацанами хотели подружиться, которые нас храбрее, смелее. Вы заметили это, да? Что трусы всегда вьются возле смелого человека. Вы никогда этого не замечали? С детства. Вы замечали это или нет? Как ребенок все время возле отца трется, потому что думает, что отец какой? Смелый, сильный, все может. Так, когда мы становимся пацанами, вы видели во дворах всякие? Положенцы, воры в законе, там те, ФСБ, МВД. И люди думают, что эти, они смелые все. И поэтому возле них трутся. Хотят с ними подружиться, закрышеваться туда-сюда. Они, в свою очередь, хотят закрышеваться у какого-то другого смелого человека. И так далее, пошло, поехало. И как вы думаете, вы видели, что все жулики крышуются под кем? Все. До одного. Это объединяет всех жуликов. Кто знает из вас? Милиция? Да, нет. Да, самый основной девиз. Все под Богом ходим. Если вы ходите под какими-то ворами, перед кем-то, то они ходят под кем? Под Богом. Под Богом. И поэтому все мафиози носят кресты. То есть вы у политиков столько крестов и столько церквей и всего этой символики вы не найдете. Вы не найдете ни у одного политика столько приверженности к религии, сколько вы найдете приверженности даже к символике разной, вообще к словам, вот к этой надежде последней, сколько у уголовника. То есть у человека, который сидит в тюрьме или в зоне, или осужден. Кто-нибудь когда-нибудь был, нет? Был кто-нибудь? Женщины были кто-нибудь? Мужчины, кто-нибудь был когда-нибудь? Нет? Нет? Ты не был? Нет? Никто? Кроме меня никто? Ну, значит, я один только знаю, что это такое. Это неприятная вещь. И вы там на самом деле думаете о Боге очень сильно. У вас такие две мысли. Как спастись вот как-то, вот, знаете, как-то. И вы думаете, о, Бог, помоги. Вы думаете о двух вещах. О своей жизни, что теперь она что, кто-то в нее ворвался. И второе, вы думаете о Боге. Две вещи параллельно идут. Почему? Потому что страшно даже не то, что вас там будут бить или что-то. Вас лишили свободы. Вас лишили свободы выбора, с кем общаться, с кем не общаться. Здесь мы можем повернуться и уйти. Там вы не можете повернуться и уйти. Здесь вы можете меня слушать, можете не слушать. А там вам придется сидеть и слушать. Вы будете общаться с тем, с кем вы не хотите. Будете жить так, как вы не хотите. Вы не сможете. Вот сейчас каждый из нас может выйти на улицу и пойти, куда он хочет. Сесть и пойти. Сесть на автобус, на трамвай. И поехать, и выйти на любой обстановке. И вот так повернется назад, и никто за ним не следит. Раз повернется туда, и никто не следит. И вы даже домой придете, и вам не скажут, где был там, что такое, отмечайся. 3 года тебе еще сверху. Человека лишают свободы. Свободы. И это очень серьезное наказание. Лишить человека свободы. И не только свободы, что вот куда-то сели, поехали. А что вы не хотите общаться с этими людьми, а вам придется с ними не только общаться, а вместе жить придется. Вас заставит подчиняться к тому, кому вы не хотите подчиняться, и он для вас не авторитет вообще. Вы будете движимы двумя вещами. Вы будете движимы страхом и выгодой. И никакой благодарности вы не будете испытывать, потому что если вас даже кто-то защитит, вы будете его благодарить из-за страха. Потому что если вы не будете его благодарить, он второй раз вас не защитит. А вас там защитят только по одной причине. По какой? Из выгоды. И вы попадаете куда? За ноздри на крючок. Вы попадаете за ноздри на крючок. Вот у вас уже, раз вы воспользовались, вы теперь должничок, вы уже под крышей. Вы автоматически уже под крышей. А крыша вас крышует как? Я говорю, иди-ка на того наедь, а я его защищу. Пополам поделим. Он идет, наезжает, я вмешиваюсь, защищаю. Он отходит, пополам поделим. Так легко. Это так, сжал время. Там есть техника своя, как это загнать, как выгнать. Итак, люди очень простые вещи сделали сложными. По какой причине? Из-за страха. Из-за страха и второе, что сомнение. Страх и сомнение движут людьми. Все боятся жить. 99% людей в религию приходят из-за страха перед жизнью. Если вы вообще видите каких-то людей, которые стали верующими, то 99% из них просто страшно жить. Если еще в Бога не верить, тогда вообще страшно. И поэтому те, кто изучали психологию, они понимают, и они говорят, что религия – это своего рода тренинг. Что если не будет хотя бы этого тренинга психологического, что есть Бог, есть перерождение, есть то и все, то человек просто невыносимо. То есть человек становится каким? Животным. Что значит животным? Мы думаем, животное – это вот какает, ест, пьет. Нет. Он становится негодяем. Почему мы говорим «отморозки»? Вы знаете, что такое вообще «отморозки»? Вот вы живете в России, вы знаете, кого называют отморозками? А? Знаете или нет? Ты знаешь, кто такие отморозки? Нет, а ты? А кто знает, кто такие отморозки? Вот в блатном мире. Беспредельщики, отморозки называют. А почему? Почему они без принципов, без нравственности, без ничего? Как вы думаете, в криминальном мире любят отморозков и беспредельщиков? Нет. Нет, конечно. По какой причине? Что на них нельзя надеяться. Кто такой отморозок и беспредельщик? Человек, преследующий свои цели, и ради этих целей он переступит через все, через любые понятия, через любые. То есть у человека нет никаких понятий, ничего святого. Почему? Потому что нет ни Бога у него, нет перерождения, нет воздаяния, ничего. Материалист. Материалист. Итак, кто же самый плохой человек на свете? Как вы думаете? Тот, кто не верит ни в Бога, ни в черта, ни в реинкарнацию, ни во что, становится самым плохим человеком. Как вы думаете, почему еще такие простые вещи мы не можем соблюдать? И не можем так действовать? По какой, значит, причине? Конечно. Мы можем не есть мясо, не пить, что угодно. А быть порядочными людьми, жить по совести, быть правдивыми и открыто что-то делать – простодушно, мы не можем. Почему? Почему? Страшно. Невыгодно и страшно. Невыгодно и страшно. Да как же можно увидеть, кто насколько очистился? Ты что здесь постигать начал? В город, когда приехал из деревни. Ну что ты постигать здесь начинаешь? Давай я могу с тобой поспорить, что любой человек, закончивший институт, в 1000 раз хуже тебя. А ты, приехавший из деревни, ты можешь и хоть бухать, там даже что-то там себя изображать, но ты лучше окажешься. Более проще, более открыто. У тебя есть в мыслях хотя бы в башке, вот, допустим, стать миллионером? Нету, конечно. У тебя и не было, я же тебя знаю. Я тебя знаю. Скоро появится. Будешь общаться с ними, появится. Я вам точно говорю. Вот будешь вот даже с ним общаться, вот будешь вот с ним. Все, тебе хана. Потому что у него ум только и планирует. Вот здесь вот описано. Он очень неудовлетворен своим положением. Очень неудовлетворен. Он непрост. Не сдержан, не обладает, сознание очень оскверненное. Я общался с ним, я знаю его. Он мне рассказывал, открывает свой ум. И это не он. Что там? Грязь эта скопившаяся. Это как зубы. Вот у меня сейчас болят зубы. И если кто-то посмотрит, скажет, о, какие у вас зубы плохие. Я скажу, мои зубы, сволочь, меня оскорбил. У меня хорошие зубы, просто я за ними не следил, они осквернились и заболели. Вот так же ум. Понимаете, да? Мы за ним не следим, его не чистим вовремя, неправильно к нему относимся. И ум постепенно набирает обороты и становится гадким, подлым, поганым. Ум также становится оскверненным. И тогда мы не кушаем мясо, не что-то там трезвый образ жизни ведем. Там. Для чего? Из страха. Перед наказанием за это. Мы не пьем, потому что боимся все потерять. Потому что, когда мы пьем, мы очень разные гадости делаем. Допустим, одни начинают на львов кидаться. Потом по трезвяне дико сожалеют. Другие по пьяни всякой гадости наделают, что потом, когда протрезвеют, да, им приходят так разбираться, и они говорят, да вы что, я вас знаете, как уважаю. То есть человек приходит к выводу, что от алкоголя или это у него одни несчастья. Из-за чего, значит, он бросил? Ну он что, счастливее, что ли, стал? Невыгодно. Много потерь, много разрушений. Страшно. Страшное дело, если это начать все. Мясо он не кушает. Почему? Оказывается, там корма. Там чья-то баранья корма, коровья корма. То корма, сердечные заболевания, там вообще казеин, этот там протеин, ну всякая мура там, в общем. Там вся таблица Менделеева, и вообще, короче, это яд. Еще тонкие, там тонко. То есть вот из-за чего мы не богаты, не имеем славы, власти, и у нас все время падает. Не стоит. Вот, оказывается, из-за чего мы такие. Женщины, оказывается, мы-то. Вот почему мы не богаты. У нас карма. Мы набрали этих баранью карму на себя, жрали. И теперь поэтому нас никто не любит, у нас все отвисает, то все. Опять страх и выгода опять сработало. А что, мы лучше стали из-за этого? Если мы движимы все время страхом и выгодой, мы лучше становимся? Если это нас двигает. Что ты сказал? А почему хуже? Ну-ка докажи, что это хуже еще стал. Что человек стал еще хуже. А я думаю, нет. А я думаю, нет. Ну кто еще? Какие мысли? Давайте поразмышляем, чтобы понять-то, насколько все сложно и насколько все просто. Почему человек хуже стал? Ну и что? Ну и пусть ходит, гордится, и что? Ну ходит, да гордится. Вот представь, что у него от этого денег больше появилось, что он гордится. Еще наоборот, в морду ему хочется дать, раз он гордится. Вот мы все гордились, да? Как вы думаете, кришнаитов любят? Прямо вся страна только прямо. Кришнаит, ура! Как вы думаете, вот мы гордились, и что, как к нам сейчас относятся? Говорит, какие-то идиоты, сволочи, собаки, блин, дураки, там все такое, блин. Да, конечно. Вишет на фонарных столбах, тоже мне животных обжирают. Весь корм съели у них. Ну, я думаю, что вы знаете, как хорошо относятся к кришнаитам. Везде. Только в наших книжках к ним относятся везде хорошо. И в наших вот этих бумажках, которые мы по компьютеру получаем. Ну, это нас так вдохновляет. Ну, идите, зайдите и закричите, что вы кришнаиты, что это попросите. И скажите, что все это ради Кришны. Вы видели, как мы хотели храм ради Кришны построить в Москве? Как общественность отреагировала? Так обрадовались все. Это был такой всенародный праздник. Это был праздник всей страны. Как люди хотели, храм построился, чтобы... Прямо возле Кремля хотели построить. Прямо в Кремле. Просто Кремль хотели отдать. Как были рады. И мы скажем, что это все произошло, потому что мы какие? Сейчас же только я... Нет. Потому что это все произошло, потому что мы честные, правдивые. И вот поэтому нас втаптывают в грязь. А за что? За то, что мы хотим то же, что хотят они. Мы стали препятствовать их планам. Так почему же мы стали хуже? Потому что мы стали думать, что мы лучше. О, вот что сделало нас хуже-то других. Мы стали думать, что благодаря этому мы стали теперь что? Лучше других. А мы на самом деле стали лучше других? Поднимите руку, кто стал смелым. Сейчас проверим. Женщины, кто вот почувствовал прямо, как целомудрие поперло? И вы увидите, ничего не произошло. Да к чем же мы возгордились-то? Может быть, кто-то удовлетворенным стал? Вот вы не ели мясо, сейчас вы трезвы. Вы удовлетворенные? Все это делаешь, блин, и нифига! Вы каждый чувствуете, чем дольше вы это делаете, тем вы больше не удовлетворены. Куда он смотрит там? Тут, понимаешь, делаешь, да? Ты чувствуешь, что ты стал удовлетворенным, простой, сдержанный? Чувствуешь? Вот недавно ты ездил. Да почему же это так происходит? Кто может сказать? Кто вообще анализирует что-нибудь? Или все надеются просто на Аллаха? Аллах, скажи! Вот не Аллах вам скажет, вот это и есть удовлетворение. Вот это и есть счастье, и вот такие в духовном мире живут. Вот если там все вы, я туда не хочу. Если еще и в духовном мире вот это все. И там вот такие, то есть вот такие гордые святые там. Мне лучше так с простыми пацанами пообщаться, там чисто раз так, да? Чисто раз там по теме уехать, и все нормально. Юрок с Казаника. Мы-то и здесь пыль Вриндавана найдем. Мы-то тоже здесь были чисто варежки и масло. Здесь-то холмов Говардхана там много, травы-то завались. Да? И не надо нам ни славы, ни власти. Чисто пыль да масло. И чтобы никто не трогал. Так похоже, духовный мир-то здесь, а? И самое главное, не надо ничего. Ни мяса, ни женщин. Дуди да дуди. Просто между дудками жор нападает. И тот, кто пошел на этим путем, найдет этот путь радостным. Тогда что это? В чем прикол-то? Иисуса Христа, Будды, там, Кришны и всех. Зачем тогда все это? Какой Бог? Если все так здесь просто можно раз и все решить по-вриндавански чисто. Потому что коноплю не надо даже садить, землю пахать. Она сама где хочет, там растет. И просто офигенными, офигенными урожаями. И сельхозобщина должна быть только по одному направлению. И тогда проста жизнь, возвышенное мышление. И Прабхупада, он встретился в первую очередь с кем? С простыми жителями Вриндавана, которые очень любили пыль и масло. Они ЛСД там принимали, всякую марихуану, то все. Да? Это были простые жители Вайкунтхи. Пхурлока называлась. И они не знали, что Прабхупада воду мутит. Здесь же так хорошо, все здорово. Так что же здесь так страшно? Что мы перестали быть простыми. Мы перестали быть удовлетворенными. Из-за чего? Что-то мы забыли. Что-то забыли очень главное. А что вспомнить не можешь? У вас бывает так, нет? Раз что-то забудешь и так думаешь. Что же такое важное что-то? И вспомнить не можешь. Вы свою прошлую жизнь помните? Нет? А это просто. Почему же вы не помните? Как думаешь? Ты замечал, как эмоции перехлёстывают? Мгновенно. Память, чувства, все. Мгновенно. Вот я сейчас простой вообще способ. Вот часами ему в лицо брошу сейчас неожиданно. И у него ум сразу переменится. И так переменится, что как бы он его ни пытался сейчас вот настроить был. Вот простой опыт. Смотрите, за одно мгновение можно осквернить человека напрочь. Почему? И все. Я могу сейчас одно слово кому-нибудь повернуться, так, в глаза кому-то сказать, и ум сразу возбудится, и все, и уже все плохо. Нафиг я пришел. Видите, что такое? Какое неудовлетворение? Мы же все неудовлетворены, что денег нет. Кому хватит? Естественно. Смотрите, а то Прабхупада там сидит, видит. Кто доволен, сколько у него денег? Ты доволен? Не торопись. Не торопись. Ну, есть еще? А кого благословить, чтобы мужа не было? И детей. Ну, они мешают духовной жизни. А кого благословить, чтобы брахмачарием свободно стал? Без усилий. Он просто упадет, и все. И никаких делов. Никогда. Так чисто. Дружить будете. Подружками будете. Итак, люди не хотят ничего этого. По одной причине. Они что-то забыли. И что же они забыли? Они забыли о Кришне, говорится. Просто забыли о Боге. И поэтому всегда говорят, забыли о Боге. Когда видят что-то, раньше священники, когда видели какое-то бесправие, что говорили? Забыли о Боге. Забыли о Боге. И не боятся люди. То есть они что-то делают и не боятся не Бога, а имеется в виду не боятся этих законов, которые здесь работают. Что вот за то, что они делают, придется им так сильно, что страдать, а они об этом что? Забыли. Они знают все. Мы все знаем, мы забыли. Арджуна поэтому и говорит, что моя память восстановлена, говори мне, я буду сражаться. Таким образом, почему мы не сражаемся? Мы забыли. Мы забыли. И из-за этого забвения нам страшно. Нам страшно из-за этого забвения потерять то, что мы помним. Страшно. Итак, человек остается длительное время в этом забвении только по одной причине. Длительное время он не общается с какими людьми? Смелыми. С верующими. С людьми, которые предались Богу. Не общается. Что же такое преданный? У нас сразу это фартук, палка и бумажка у него с печатью. Я преданный, все, и все знают об этом. Полстраны, полмира, организация. Организация говорит, он предался, он предался. Он больше всех приносит доход. Он больше всех нам жертвует, поэтому он предался. Как же мы узнаем, что человек предался? Аскетизм ума, еще раз прочитаю. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называется аскезой ума. Чтобы сделать ум аскетичным, необходимо воздерживаться от чувственных удовольствий. Где? В уме. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. Вот как ум прекращает думать о чувственных наслаждениях для себя. Как принести чувственные наслаждения другим, сделать добро другим. Лучший способ обуздать ум – быть сдержанным в мыслях. Что это означает сдерживаться в мыслях? Не планировать, что? Конечно, чувственное наслаждение. Что сейчас я работаю, зачем? Вы все зачем работаете? Ну, это можно заплатить за квартиру, то, все, пятое, десятое. Вы же не удовлетворены? Независимо от чего? От Путина. Чем у вас больше денег, вы все больше думаешь независимыми становитесь? У вас же оборот, а оборот только государство контролирует. Это иллюзия, что чем вы богаче, тем вы более независимы. У вас иллюзия, у вас имущество, у вас заводы, пароходы, все остальное. Как это вы независимыми становитесь? Вы настолько зависимы, что вообще вы даже не представляете, насколько вы становитесь зависимым. Ты чувствуешь себя сейчас зависимым? Вот ты иногда чувствуешь, что мне легче. У меня ни магазинов, ничего нету. Ты правда? Я правильно же говорю, что чем больше у человека материальной базы, тем он наоборот более зависим от государства, какие-то там инспекции, бандиты, те, все, пятое, десятое. Это же полная зависимость. Товар купил, перегнал, а там на дорогах бандиты, тут эти своровали. Вы становитесь еще больше зависимым. Вы даже не сомневаетесь, вы становитесь зависим. Потом к вам приходят какие-нибудь товарищи и говорят, ты не мог бы нам на того информацию собрать? Так, чисто по-кентовски, ради отечества. А вы говорите, а вы мне дадите полковника? Дадим. А если не соберешь информацию, ну сам на себя пеняй. Мы же друзья. И что же будет с вами? Итак, чтобы сделать ум аскетичным, необходимо воздерживаться от чувственных удовольствий. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. Лучший способ обуздать ум – быть сдержанным в мыслях. Человек должен всегда помнить о Кришне и избегать чувственных удовольствий. Где? В уме. Не думайте, как он там где-то сейчас заторчит, как вот будет все хорошо. И именно думать в этом будет хорошо как? Телу этому, как будет хорошо, да, как меня будут прославлять. Не надо планировать ничего. Не надо планировать идти на санкиртну ради славы, ради чего-то. Вы идете, чтобы сделать людям что? Добро. А от добра добра не ищут. Итак, очистить свою природу значит развить в себе сознание Кришны. Обрести удовлетворенность можно только тогда, когда мы отучим свой ум думать о чувственных наслаждениях. Чем больше мы о них думаем, тем менее удовлетворен наш ум. Так все просто. Чем мы больше думаем, что бы нам, чего у нас нету, тем мы больше что? И чего мы бы мы хотели, тем больше мы страдаем. Я вот говорил Матаджам как-то. Я умею радоваться и ценить тому, что у меня есть. И поэтому я... Вы заметили, какой я веселый? Да? Все замечаете? Я очень веселый человек. А как вы думаете, почему? Вот представляете, мне не надо маму менять, папу менять. Я умею быть счастливым от того, что у меня есть. И я вот эту ценность постигаю того, что мне пришло. Вот и горюха у меня. Я должен постигнуть. Как... Есть удача? Вовка есть, вы есть. А вы грустите от того, чего нету. Улавливаете, да? Вы недовольны всегда, потому что вы не можете оценить то, чем вы владеете. Помните, я как-то говорил? Давно ли вы ценили, что вы видите? Вот ты бы что сделал, если бы тебе сейчас глаза выколоть или жениться? Ну что, блин? Сейчас по лбу дам. И сразу оценишь, блин. Давай говори. Но глаза оставить. Ты когда последний раз зрение ценил? Видите, мы в кого превратились? Вот почему мы негодяи стали. Вы бы хоть, ты бы хоть раз променял зрение на женщину? Поднимите, кто здесь такой страдалец? Кто променяет зрение на женщину? Променяешь? Сейчас скажут, на Шримати Радхарани. Но у нее уже Кришна есть. Так вы цените, нет, свое зрение? Вы научили быть счастливыми, что вы видите. Вы хоть раз в жизни утром проснулись, и так раз, и думаете, вау, вижу, слышу, дышу, свободен. Ну и пусть в конуре, в каморке, в кибитке. Это же есть у меня. Я счастлив. Так здорово. И вы счастливы от того, что у вас есть. А не несчастны от того, что у вас. А? Почему? Потому что вы похотливы. Страшно похотливы. И поэтому так можно увидеть человека, что он удовлетворен. Он удовлетворен. Ему не надо больше славы. Он может оценить та, которая у него что? Есть. Зачем больше? Зачем больше? Вот вы когда-нибудь кушали? Э? Такой вопрос дурацкий, да? Такой примитивный. Нет, он не дурацкий. Вы когда-нибудь кушали? Я не говорю, ели, жрали, червячка убили. Задавили его. Он, бедный, там жил, жил. Всегда говорят, червячка задавить. Представляете, да? Ну, заморить его. То есть червяк жрать не хочет, да, а его надо, блин, чтобы он сдох там, падла. Так вот, кто-нибудь из вас когда-нибудь ел так, чтобы прям затошнило? А? А вот вы заметили, какую... Вот живот вот такой, да? А что-то увидел, и так охота, и думаешь, зачем живот, а? Был бы вот, был бы дирижабль. Я бы в него ложил, ложил, ложил, ложил, там все. Ой, елки, вот был бы. Или был бы так, да? Ешь, ешь, и не толстеешь. Вот женщины особенно любят. Жрешь все подряд, не считаешь ни калорий. Все калории съел на свете, и все. И все равно они все остались там. Потому что хочется наслаждать-то что? Язык. что он удовлетворяет ум, язык удовлетворяет ум. И поэтому как же мы можем радоваться? Потому что мы забываем о ценности этого. Улавливаешь, да? Мы забыли об этой ценности, что мы видим, слышим. Представляешь, что бы ты? Ты бы променял слух на хороший костюм. Да ладно! Ну, вот опять скажете, ой, была такая примитивная лекция. А вот сейчас глухонемых давайте спросим. Вот так напишите им. Ты бы сейчас что отдал за то, чтобы слух вернуть? Как вы думаете, люди что бы отдали? Очень многое. То, что мы хотим приобрести. Вот как вы думаете? Вот знаете, что сделал Мефистофель? Вот представим, что у вас нету слуха. Я просто проиграем такую. Мастер и Маргарита сыграем игру. Игра такая. Мастер и Маргарита. Есть у тебя слух? Ты же меня слышишь? Слышишь. Представим, что я был бы сатана. И тебе сказал, отдай слух, а я сделаю вот то, что ты меня спрашивал, надо сделать. Отдашь? О, а почему ж ты об этом забываешь? Откуда же столько недовольства в жизни? Вы представляете, у нас две руки, две ноги. Мы можем обниматься еще. Мы еще можем кого-то обнимать, думать правильно о ком-то, быть простыми, слышать, видеть, дышать. А мы так не удовлетворены. И вот поэтому в мире существуют одноглазые, хромые, слепые, глухие, немые. Они что-то на что-то что? Я вам клянусь, они променяли. Мы когда-то променяли что-то на что-то. Вы понимаете, да? Мы променяли любовь на секс, то на это, то на то. Свои чувственные наслаждения, чтобы потерять. И всегда приходится платить. Почкой, печенью, венерическими болезнями. Чтобы что-то получить, придется что? Заплатить. И если бы люди об этом узнали, а тем более вспомнили, они бы стремились наслаждаться, как вы думаете? И Кришна их бережет. Почему? Потому что если сейчас Кришна сделал бы так, чтобы мы вспомнили, из-за чего мы такими стали, нам бы здесь стало очень тяжело жить. Он бы нарушил нашу свободу. Будь здоров. Он бы нарушил нашу свободу. Какую? Мы хотим о нем забыть. Он все бы испортил. Если бы он вернул нам сейчас память, он бы все испортил. Потому что тогда мы сильно, еще сильнее здесь начали бы страдать. Понимаете, да? Мы бы очень сильно начали здесь страдать, если бы нам вернули память. И поэтому Кришна рассказывает, как там хорошо. И мы читаем какие-то книжки, источник вечного наслаждения. И там как хорошо, где Кришна. Говорится, вода там нектар, бессмертие и любви. Земля там философский камень. То есть все, то есть богатство не надо. Потому что философский камень все делает золотым. Каждое слово там песня, а каждое движение танец. Там все в любви, в вечной любви. И мы об этом не помним. Даже когда нам рассказывать об этом, читать, говорить, мы не помним о такой жизни. Ничего. Ничего не помним. Как вы думаете, почему мы здесь оказались? Мы точно так же перестали это ценить. Поймите, и я себе этого желаю, и вам всем. Давайте поймем, что как только мы перестаем что-то ценить, мы это теряем. Как только мы продаем такие важные вещи на что-то незначительное, на власть, на славу, мы что-то очень, очень важное потеряем. Один мой знакомый в погонях за деньгами потерял сына. Другой, один бандит, в погоне за авторитетством, его дочь теперь крадут все время, которую он очень любит. Одни люди потеряли зрение, чтобы стать учеными. Другие люди оглохли. Почему? Потому что все время ходили в капроне зимой, чтобы сексапильными быть. Болели, заработали себе отит. И теперь у них проблема со слухом. За все вам придется платить. За власть, за славу, за почести. Если вы хотите это получить на халяву, не из служения Кришне, придется заплатить инфарктом, почкой, печенью, желудком, чем угодно. За все за это придется платить. Настолько чем-то таким важным, что когда это у нас заберут совсем, мы очень сильно это вспомним. Как люди в славе своей умирали в онкологии от рака, так и не сумев воспользоваться тем, из-за чего они его заработали. Вы знаете, кто знает из вас такого академика Королева? Помните такого? Знаете, да, Королева? Так вот, он умер на операционном столе. У него в прямой кишке был маленький полип. Полип, если так точно выразиться по-медицински, размером семечко. Семечко. Вот обычно семечко вот на рынке продают. Семечко на такое тоненькое. Вот знаете, кто знает, что такое папиллома? Папилломка. Ну, такая типа бородавочки, да. И она была очень, очень близка к заднему проходу, к выходному отверстию, к анусу. И когда он мылся или вытирался, он чувствовал, что там какое-то образование, он обратился к врачу. А он только-только стал, получил академиком, героем стал, то все. И врач ему предложил это отрезать. И чтобы этого не беспокоило, ему отрезали, и он умер от кровотечения за 15 минут. Вот это такая маленькая. Потому что не нашлось в этот момент по карме ни тампонов, ничего. Потому что, чтобы стать академиком, нужно было заплатить чем-то. Вы не поняли истории? Аль Капоне – великий мафиози. Как вы думаете, чем же он заплатил? Он умер от последней, самой последней, самой страшной стадии сифилиса. Что ни один человек с ним не мог общаться, даже очень преданные ему люди не могли к нему подходить. Он заплатил за это так. И сатана в этом мире, если говорить так по-христиански, разводит людей. Хотите власти – заплатите вот так. Хотите того – заплатите так. Хотите этого – заплатите так. За все придется что? Платить. За все. И люди не могут понять, что же происходит? Вы привязаны к жене, придется заплатить президентским креслом. Раиса Максимовна очень много рассказывала Мишке, что надо делать. Мишка ее слушал и потерял президентское кресло. А потом за то, чтобы быть такой великой, Райка умерла от рака. Если вы хотите куда-то вверх, вам придется... 150 человек будут охранять вашу семью. И когда придет время, ее шлепнут все равно. И Прабхупада говорит, Кеннеди очень хотел все это получить. И решил заключить эту сделку внутри себя. Это происходит не где-то. Это происходит в нашем уме. На эту сделку, на этот сговор мы идем... в своем сознании, в своем уме. И он пошел на этот сговор. Две пули, и нет президента великой державы. А уж Махатма Ганди, а уж тот, а тот, а тот. За все придется что? Платить. Если вы хотите себе добра, то вы должны чем-то что? Расплатиться. Христос пришел и хотел добра другим. Он заплатил всем своим материальным и куда отправился? В духовное. Так и мы. Все, кто хочет себе что-то, не контролирует ум. И в итоге ему придется заплатить. Но все те, кто хотят кому-то что-то хорошо сделать, они только будут все и больше что получать. Да не оскудеет рука дающего. И в шутку всегда говорят, да отсохнет рука берущего. И это не шутка. Это не шутка. Все эти калики, почему говорится калека? Если вы ударение перебросите, будет калика. Калики – это люди, которые пошли на сговор со своей совестью когда-то. Глухие, немые, почка, печень, то, сё, пятое, десятое. И тут ни прививки виноваты, ни масоны, никто. Кто ж виноват? Мы-то все ищем виновных где? В интернете, на страницах. Ну как там масоны, как там те, как там эти? А кто ж идет на сговор? И Христос говорит такую удивительную фразу. Не делающий зла не подвержен злу. Все так просто. И в то же время все так, что и самые простые вещи, самые тяжелые. Поэтому никогда не слушайте, что так простая примитивная лекция, примитивная сказка. Вы помните, это все очень сложно. И единственный выход. Прабхупада всегда говорит, садху санга, садху санга. Садху шастра кой лала маба садху. Что человек, который общается с садху, который описывается в шастрах, он несомненно поднимается до счастья. Несомненно. И Прабхупада делает обычное, такой простая фраза, на которую почти никогда никто не обращает внимания. Все хотят счастья. Вот я не вижу здесь ни одного лица, кто бы не хотел счастья. По крайней мере, себе. Так Прабхупада одну фразу говорит, в которой заключено все. Такая примитивная, простая фраза. Слушайте ее внимательно. Chant Hare Krishna and be happy. И вы говорите, это просто. И в тетрадке вот можно вот такие описать. Можно столько всего. А Прабхупада говорит, Chant Hare Krishna and be happy. И Прабхупада две вещи в книгах постоянно утверждает. Джапа-медитация и йога приема пищи. Если вы всегда будете кушать прасад и ежедневно повторять не менее 16 кругов, ваш ум невольно, для вас даже, для самого, начнет очищаться. Но если вы будете только есть прасад, а не там себя обманывать, как вы там предложили это, там хрынь-брум-брынь-хрум-брум, Кришна там, на. Если вы не будете себя обманывать, а будете кушать только прасад и повторять ежедневно не менее 16 кругов, и повторять как? Я вам точно говорю. В ранние утренние часы, на заре. Это означает, если вы будете вставать, Прабхупада иногда говорил, вставайте хотя бы в 4:15. Если вы будете в 4:15 вставать и повторять мантру, мантру нужно повторять где-то часа 2:10. Это молодым людям обычно. 2:10, пусть даже 2,5 часа. Но если вы утром повторите мантру, эта мантра будет совсем не похожа на ту мантру, которую вы читаете днем, в коридорах, там, в беседках, где угодно. Хотя нет строгих правил и предписаний. Есть строгие правила, которые начинают возникать в вашем собственном сердце и в вашем собственном уме. Потому что с опытом вы начинаете это различать. Вы реально начинаете различать мантру, которую вы повторяете в ранние часы, и начинаете видеть мантру, которую вы повторяете в какие часы. И, как правило, люди, живущие в храме, должны повторять мантру в ранние часы. То есть, что мантра сама должна оставаться пару кругов и не больше. А те люди, которые повторяют менее 6, или менее 10, или менее 16, они должны столько делать для Кришны, столько работать для Кришны и все остальное. То есть взаимозаменяемость существует. Не можешь следовать принципам – работай для меня. Не можешь работать – жертвуй. Не можешь жертвовать – то делай. То есть взаимозаменяемость существует. Если человек эту взаимозаменяемость не понимает, он практически не может продвинуться. В «Нектаре преданности» вот в этой книжке описывается 5 могущественных форм преданного служения. И тут здесь описывается, что такое пить чаринамриту каждое утро. Утро, вечер – это для тех людей, которые вообще никакого шанса даже не имеют. Вечерняя программа для них существует. И говорится, что человек, как вы думаете, то, что вы работали, допустим, в ЮКОСе, работали в МВД, в КГБ, сейчас где-то работаете там на заправках, в каких-то своих фирмах, в школах, где-то вы работаете. Вот все, что вы делаете, можно приравнять хотя бы к одному жертвоприношению ведическому. Вот все, что вы делаете каждый день. А в шастрах описывается, что если вы даже одну каплю в рот получаете чаринамриты, то есть воды, которую омыло божество, вот здесь в «Нектаре преданности» описывается, и это правда, это не шутка, то вы совершаете 100 жертвоприношений. А человек, который совершил 100 жертвоприношений, как вы думаете, какая карма у него становится? Но если он это делает, ради чего? Как минимум ради очищения приходит. Что понимает, что он все перестал ценить, у него ум такой беспокойный и так далее. И он с пониманием это начинает делать, все начинает очищаться. Как узнать признаки очищения? Человек становится постепенно удовлетворенным, простым, сдержанным, очищает сознание. Все. Он вдруг становится удовлетворенным тем положением, в котором он что? А вот те, кто искусственно все сдерживают, вот им маловато всего становится постепенно. Чем больше они не едят мяса, не употребляют одурманивающих веществ и не занимаются незаконными половыми отношениями, все, тем сильнее им хочется денег, власти, славы и желания выделиться из общей массы. Чем угодно. Но если человек с сознанием, с пониманием делает все, слушает с пониманием, как Махарадж Парикшит, как будто 7 дней до смерти. Посмотри, сейчас вот пару человек спит. Они слушать не умеют. Почему? Потому что здесь ничего я не рассказываю о чем. Как разбогатеть, как получить власть, как женщин быстро и так далее. Я здесь не рассказываю об этом. Как стать успешным в бизнесе. Поэтому бизнесменов так мало. Я рассказываю, как стать успешным в духовной жизни, которой на самом деле почти никто что не хочет. И поэтому человек в лучшем случае, когда пьет чаринамриту, на что медитирует? Что я очищусь, и у меня попрет что? То, чего не перло раньше. Это называется карми. А как вы думаете, даже если так он будет делать, попрет? Вот как ты думаешь, у тебя опыт есть личный? Все восстанавливается. Улучшается. Вот я вам рассказываю своего личного опыта. Религиозного, только религиозного. Отброшу вообще тот опыт кармический. Потому что в кармической жизни я был такой, нехороший. Очень нехороший. Что если даже сейчас я нехороший, можете представить, какой я был нехороший. Так вот, через год деятельности такой, когда я знал, то есть первое, что я сделал, я очень хорошо осознал, что я негодяй. А что значит осознал? Я просто признал, не стал сопротивляться изнутри, что я негодяй. Это первое было, что я сделал. Вот сейчас же я вам тут объясняю, что вы негодяи, там, то все, да? Что тетки негодяйки, мужики негодяи. И поэтому внутри вы сопротивляетесь. Вы чувствуете это, да? Сам козел. Типа, а я не такая. Ну, начал. Поперла его опять. То есть вы, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Всегда. Никто же не хочет быть. Да еще отсюда кто-то говорит нам. Понятно, когда оттуда говорят. Все это же знают. Нет, вот вы когда-нибудь честно себе же признаетесь, да, что кто вы? Но потом быстро там какой-то человечек выбегает, да, и говорит, да вы что, это все гон, блин, мы на самом деле классно, и все нормально у нас. И правильно сделали, и мало еще дали. Но там каждый знает, какой он. Каждый мужчина знает все, что я говорю. Каждый мужчина знает, что быть смелым очень трудно. Каждый знает мужчина? Ну, каждый же понимает, о чем речь. А быть подонком очень легко. Просто нужно так сделать, чтобы как будто бы казалось, что это не подонок. А, допустим, патриот. Патриот, служащий на границе. И такая граница проходит между подонством и порядочностью. А я пограничник, охраняю. Не дай бог, порядочность прибежит. Так вот, каждый это знает. Я рассказал, то есть я взял и признался себе, что я не крутой. Я, в общем-то, это знал. Но так я завидовал крутым. И вдруг, когда я только стал анализировать, почему я не крутой, да, и нафига я это все делал, я вдруг себе нашел, я, оказывается, так сильно завидую крутым. Я просто, знаете, оказывается, пищу, как я завидую крутым. Я завидую. Я вдруг подумал, елки, я же завистливый. Вау. Еще это, знаете, меня как озарило это, что я же из зависти к ним из себя изображаю крутого. Подстригаюсь так, какие-то там эти цацки на себя хочу иметь, да? Там что-то там, ну вот это все. Все знакомы, нет? Там даже свои нитки качаешь, там, знаете, чтобы тебя боялись за нитки. А ты-то сам знаешь, что тебе страшно. Что не дай бог, правда, подумать, что ты такой здоровый, на тебя именно нападут. Итак, первое, в чем я признался, что я трус. Просто взял и сказал, ну ладно, вот я тогда был Леонидом, да, я сказал, ладно, вот так, между нами-то. Леха, ты же цикло, блин, ну, номер 10. А там с другой. А почему номер 10? А потому что всегда 10, самый последний. Ну скажи, признайся, ну ты же трус, вот ты же помнишь, как ты раз тут сразу заюзил, тут заюзил, тут сразу раз, тут выкрутился. Просто люди-то не знают. Ты же сачок. Я сказал, ну факт, стыд. Я же не говорил это кому-то. Я говорил это кому? Себе, ну конечно же, там же внутри это происходит. Я просто вам рассказываю свой опыт. Как успех-то попер. А потом второй вопрос. Я говорю, а чего ж я тогда под крутого кашу? А там ответ, завидуешь потому что? Из-за того, что трус и хочешь напугать внешние. Поэтому с разными крутишься такими, что все думали, что ты крутой. А они-то крутые, а ты-то нет. И ты перед ними там что-то из себя корчишь, тоже рассказываешь истории, потому что ты просто трус последний. Это так? Я сказал, это так, Леонид. И тот Леонид такой сказал, так! Ну ладно, хоть молодец, хоть признаваться начинаешь. А ты жадный? Не, я щедрый. Да? А давай-ка вспомним вот то, все эти чувства, то, все. Это было непрактично, да? Ну ладно, жадный. Итак, трусливый, завистливый, жадный. Ёня. А ты похотливый? Не! Да, Леня. Таких похотливых надо еще поискать. Весь в прыщах ты, Леня. У тебя все руки тянутся к перу. Все, Леня, ты что-то все там смотришь, что-то все... Хочешь показаться каким-то все перед девочками, перед тетей. Все мечтаешь. Все смотришь на фотографии с попами голыми в тихушку. А когда при людях говоришь, нафиг уберите эту гадость. И так начался путь признания внутри. Завистливый, трусливый, похотливый, жадный. Леня, а ты врешь? Вот уже после этого признания, да, вот это столько она признал, я говорю, да, конечно, с утра до ночи, везде и всегда. Он говорит, так, и уже легче стало, знаете, все остальное уже, вот это самое главное было, а потом уже поперло, и он говорит, будем продолжать, я говорю, нет, я понял, кто я такой. Он говорит, нет, раз ты понял, продолжим список. Леня, ты бросишь в трудную минуту? Брошу. Леня, а ты сможешь вот то сделать? Я говорю, смогу. И я уже автоматически, но я говорил честно. А потом тот человек мне сказал, ну и как ты думаешь? Кто ты после этого? И чуть я не выкрикнул. Я слабый, беззащитное, живое существо. Просто мамка с папкой виноваты. А тот человек мне говорит, а какого ж... Он такой матершинник вообще. Тот человек. Это у вас там такой хороший какой. И он говорит, так какого... Он говорит, да какого непорядочного человека ты из себя представляешь? Это я перевод сделал уже. Литературный. Ну, я думаю, все мужики прочувствовали, какого чего. Ты из себя тут выпендриваешь. А я говорю, а что же делать-то, что же делать-то? Он говорит, сухари сушить. В зону поедем. Я говорю, не хочу. На войну пойдем. Еще раз. Не хочу. Ну, тогда тебя в подъезде пришибем. Не хочу. Чего хочешь? Хочу быть счастливым. Не хочу быть лузом. Не хочу быть таким. Он говорит, а ты знаешь, что есть Бог, Леня? И Бог тебе может помочь. Потому что... Итак, нужно было признать, кто ты такой. Как только я это признал по-настоящему, мне стало по барабану, что обо мне говорят. Если меня называли похотливым, у меня не возникало. Кто? Ну-ка, девочки, вы похотливы, нет? Ну, некоторые нет, вижу. Нет, все-таки. Но на лице же написано сразу, крупным шрифтом. И не на санскрите отнюдь. Я этот язык знаю. На заборах видел, про что думает девочка. Про деньги и про... Ну, иногда она просто хочет быть балериной. И артистка. Звездой! Хочу быть звездой! Давай переспим, хочу быть звездой. И так все просто. И поэтому, когда вам говорили, ах ты трус, вы что думали? Когда вы себе признались. И сразу, знаете, у меня поведение очень сильно изменилось. Я перестал общаться со всякими блатными, туда-сюда. Потому что я думаю, что я себе, я же не такой. Зачем я лезу туда, я не такой. А потом как-то я пришел в церковь христианскую. Я-то знал очень много. Я же все это как бы, чтобы признаться-то надо было очень много знать. О мытарях, об этом, о том, христианство-то. Я пришел в церковь. Я вдруг увидел, что в церкви стоят люди, которые такие же, как кто. Как я. Я вдруг почувствовал в них одно очень важное. Они тоже знали, кто они такие, и признавались некоторые. А другие, да? Нет. Они пришли туда просить что-то. Дай денег, дай то. А таких, как я, было не так много. И они были такими смиренными. Я подошел, стал говорить там с одним человеком. Он говорит, это что я вообще? Я столько косяков наделал в жизни. Ты даже не представляешь. И они не стали мне рассказывать о своей славе. Они сразу с первого знакомства, вот мы в церкви стояли, они стали мне рассказывать о своих косяках. Он говорит, ты-то вот еще хорошо, а я-то, знаешь, ты вообще. Я даже боюсь сказать. Потому что если я даже признаюсь, я боюсь, что меня это сдадут. Я встретился с одним человеком прямо в церкви, который в церкви молился из-за того, что он такой. И он боялся признаться кому-то, потому что за это сразу уехал бы на очень много лет, а может быть и... И он говорит, я-то даже вообще... И он мне говорит, и я дико сожалею об этом. И мне страшно. Я дико сожалею о том, что он говорит, я так сделал. И я вдруг так сильно почувствовал, что я вот такой же, как он. Что у нас сейчас один шанс с ним только есть. Или мы предаемся, а там уж будь что будет. Один шанс. И я предался. Ну, не в церкви. Для меня нет понятия церковь, датсан, мечеть, кришнаитский храм. Это же все дом Бога. А если мы все дети Бога, то чей это дом? А? Наш. Вдруг мы к отцу пришли. Вот вы замечали, да, люди уезжают из отцовского дома, да? А потом иногда туда приезжают. Жить-то там не хотят, но иногда туда приезжают. Вот я так подумал. Я вот так же приехал, пришел. Мне было все равно. Я куда больше был восточным человеком, чем... Но потом я понял, что и Христос восточный человек, все мы восточные люди. То есть мы с востока пришли на запад. Но все внутренние, мы всегда восточные люди. И дальше я начал идти. Я подумал, что я себя выпендриваю, зачем? Я же знаю, что я не такой. Я вдруг понял, что с меня рано или поздно спросят за все за это. И спросят не так, как я думаю там где-то, а спросят по совести. Вот это называется совесть. Это было первое что-то. Совесть. Просто по совести спросят. И мне будет что? Стыдно. Не то, чтобы сильно или как, потому что мы себя будем оправдывать, что... Были обстоятельства, то все. Все нас поймут. Такие же, как мы, нас все поймут. Нас поймут такие же, как мы? Конечно. Конечно, поймут. Посмотрите, как женщины ищут такую же подлую, такую же негодяйку и говорит, ой, как она меня понимает, а я понимаю ее. Вы замечали, да? Нам так легко, а вот с этой более она чище. С ней тяжело, трудно. Она чище и с ней тяжелее. Она хорошая, все, но с ней тяжелее. Потому что она не такая негодяйка. И многие вещи она мне говорит, да ты что, нельзя так делать. А вот с этой она все время говорит, да точно, точно, я тебя понимаю. Я тоже такая же святая, как и ты. И как-то с ней легко. А? Вы замечали это? Как-то легко всегда с мамой. Потому что мама тоже негодяйка. И мама всегда поймет наше негодяйство, еще даже его примет. Но с папой сложнее как-то. Так вот я не в дом матери. Не пытался я матери Богородицы там поклоняться или кому-то. Я пришел в дом отца, который может только единственное ремня всыпать и выгнать. И сказать, ах ты ублюдок, зачем я только тебя родил на свет. Батя такой бывает, знаете, да? Батя бывает более принципиальным человеком. Я хотел с батей. Вы остались с мамами, чтобы оставаться быть кем. Поэтому возле мам бьетесь. А я с батей всегда хотел остаться. Потому что какой бы ни был батя, батя не даст таким быть. Потому что батя все свои ошибки помнит в жизни. И он не хочет, чтобы вы стали таким же ублюдком, как он. У бати есть такая важная черта. У любого. Он не хочет, чтобы вы стали таким же ублюдком, как он. И если вы воспитанный мамой, то вы будете свое дитя, даже отцы, воспитывать, кем станет ваш ребенок? Ублюдком таким же, как и вы. А батя никогда не даст. Не даст батя вам не идти в армию куда-то еще, спрятаться за чужие спины и так далее. Батя скажет, такова твоя судьба. Потому что скоро я сдохну, я ж тебя не буду всю жизнь прикрывать, отмазывать. Кого ж я буду? Ты ж должен научиться сам жить. Вот мой батя, он думал, Я же умру скоро. Как же я буду спокоен, если я вижу, что кто ж тебя будет отмазывать? А значит, ты станешь негодяем. Потому что ты будешь искать справки, то все. Я вырастил тебя ублюдком из-за того, что привязан к тебе. Так поступил Дритараштра с Кауравами. Он испортил своих детей. Ты вообще чего? А Арджуна говорит, Кришна Арджуне говорит, иди сражайся. Даже если погибнешь, по крайней мере, достойным человеком останешься. Смотрите, Кришна, как интересно, говорит Арджуне, даже если ты погибнешь, тебе нечего стесняться или что-то. Позор хуже смерти. Где сейчас такие отцы? Они будут, ой, у него позвоночник, у него почечка, у него там то и сё. И они прямо вместе с девочками будут его защищать. А Кришна сказал, будучи лучшим другом Арджуны, он сказал, иди и погибни достойно. Не пристало мужчине, душе тем более, так себя вести. Иди и погибни, но погибни достойно. И отправишься на ослепительную планету Солнца. Здесь тебе что делать? Смотрите, как может отец действовать. Такого отца это великая заслуга была, который говорит дочери, ты почему как проститутка себя ведешь? Почему живешь так? То от одного мужа к другому скачешь. Это мы что, тебя с матерью для этого воспитали? Чтоб ты так вот бегала? А он такой, это ты такая? И поэтому они с отцом жить не станут. Где отцы? Арджуна говорит, если великие личности эти помрут, весь мир превратится в бардак. И Прабхупада пишет, в этом мире произошла большая катастрофа. Потому что исчезли настоящие мужчины. И Прабхупада говорит, и задача ИСККОН воспитать людей первого класса. Первоклассных. Не первоклассников, а первоклассных людей. Которые знают об этих вещах, понимают их. И они их проповедуют. Где вы не прячетесь где-то в своих норках, не будет вам счастья. Трус никогда не может быть счастлив. Запомните это навсегда. Это его проклятие. Неудовлетворенный человек – это его проклятие. Страх, завистливость, гордость – все это проклятие на голову человека. Это кара. Это и есть карма. Как узнать, что у вас плохая карма? Вы трус. И из-за трусости готовы подставить любых и любого, назвав это практичностью. Долгом перед страной, перед тем, перед... потому что вы просто трус и подонок, и не более. Так вот, люди, когда жили с Богом, было мало стукачей, было мало подонков, было мало грязи в обществе, потому что люди жили с Богом, и поэтому жили по совести. Женщины терпели, мужики, блин, сражались и не убегали. Не давали теткам, блин, подолы поднимать везде подряд. Мужикам не давали убегать, блин, с поля сражения, даже если у него почка больная, и позвоночник, видишь ли, там, косо. И что? И кому нужен такой позвоночник и такая почка? Да человек, да, настоящий думает, елки, все равно у меня позвоночник и спина. Так не лучше ли? Все равно не будет у меня нормального, да, ничего. Люди по-разному мыслят. И их воспитывают отцы. Настоящие отцы. Мужчины. И Прабхупада говорит, когда наше общество заполнится такими мужьями, тогда общество начнет процветать. В обществе восстановятся все ценности. И восстановят настоящие ценности не эти, которые боятся всего. Кто что подумает, а кто что скажет. А истинные последователи Шрилы Прабхупады. Прабхупада осудил тех, кто не хочет служить в армии. В науке самосознания он говорит, хотя американцы шудры. Они, хотя я думал, что они деградированные кшатри, они шудры. Они боятся идти и послужить в армии своей стране. И он говорит, так я определил, что они шудры. Они даже боятся послужить стране. Они всего боятся. Они лезут в бутылку из-за страха, садятся на иглу из-за страха. Они идут в церковь только из-за страха и за деньгами. Они молятся, чтобы у них ничего не пропало. И просят все время. Мало и мало, мало и мало, мало и мало. Они не приходят в церковь благодарить. Они приходят просить и устраивают цирк и спектакль из месс, поклонений там всяких намазов, киртанов, арати. Они движимы страхом и выгодой. А Прабхупада говорит, преданным можно назвать только то служение, которое начинается, вот преданное служение, с момента, что человек приходит благодарить. Потому что он вдруг четко очистился и оценил то, что он имеет. И оценил так, что пришел в восторг и увидел, что это все по милости Бога он имеет. Он смотрит, слышит, видит. Он может видеть ребенка, жену. Он может есть, какать, писать. Я не шучу. Вы видели, как люди не могут сходить в туалет и с баночками ходят на поясе? Вы когда-нибудь Food for Life видели в психиатрических больницах? В зонах проповедовали? Тогда вы увидите, насколько вы счастливее их. И вам ли лезть на рожон? Все это может исчезнуть, если вы этого не оцените. И поэтому у одной моей подружки есть такой девиз. Имеем – не ценим, а теряем – плачем. И вот она всю жизнь прожила под этим девизом. А я всю жизнь стараюсь жить под девизом. Имеешь – цени! Потеряешь – что делай? Цени. Имеешь цени и потеряешь цени. Плакать не пристало. Это девиз идиотов. Иметь не ценить, а потерять плакать. Это девиз идиотов. Поэтому они никогда ничего не оценит. И поэтому так устроено по закону кармы. И Кришна так устроил. Раз не ценят, что? Теряют. Не оценили духовный мир? Что? Потеряли. Сейчас не оцените, будете терять. Все будете терять. Потому что не цените то, что имеете. Удовлетворенность. И он говорит, нет аскезы ума. Хари Кришна. Пожалуйста, есть вопросы какие-нибудь? Потеряете все. Это не страшно. Быть глухим, слепым, горбатым, это не страшно. Это неприятно. Но это не страшно. Быть лысым, трусливым, лысым и малодушным, это же не страшно. Потому что можно все сразу стать каким? Богатым, подлым и похотливым. Это же не страшно. Давайте, давайте. И вы посмотрите, что в итоге вас будет ждать. Продолжайте. Если вы не задумались о жизни, продолжайте. Кто-то уже за свои чувственные наслаждения сыном расплатился. Кто-то дочерью, кто чем. Кто здоровьем, почкой, печенью. Кто чем, да? Расплатились. Расплатились же. А никто ж не знал, что придется заплатить. Ты знала, что придется заплатить обоими детьми? Нет. А если б знала, то не поверила. Сейчас только ты узнала об этом. А ты знала, что придется отцом заплатить? Не знала. А сейчас бы, если б тебе сказали, заплатила бы отцом? Нет. Но уже этого не вернуть. А ты бы заплатила сыном? Никогда. Что может быть такое дорогое? А почему ж мы этого не ценили? Почему ж тогда мы думали о себе, вместо того, чтобы о них думать? И поэтому шастра говорится, человек может пренебречь своими обязанностями только во имя долга перед Богом и больше не перед чем. А мы ради чего сделали все? Ради себя. Поэтому в народе всегда говорили, ради Бога. И за это говорили, спасибо. То есть Бог вас за это спасет. Если вы что-то делаете ради Бога, Бог будет вас спасать. А если вы что-то будете делать ради себя, вы просто потеряете то, что вам очень дорого. Вы заплатите самую дорогую цену за свое легкомыслие и так далее. Вы заплатите очень большую цену. Может быть, я сейчас жесток, но такова жизнь. Если вы откроете Бхагаватам, жизнь очень жестока. И Арджуне пришлось сражаться в очень жестоком. Это вам не слащавые сладкие лекции я даю тут. Я даю вам жизнь. Потому что такова жизнь. А жизнь очень серьезна. И жизнь беспощадна. С кем? Подумайте, с кем беспощадна жизнь. С позиции знания подумайте. Поэтому говорится, что преданный на самом деле в сердце всегда серьезен. Но с виду он весел. Но в сердце он очень серьезен. Видно по его поведению, что он не пренебрегает многими ценностями, которыми элементарно пренебрегают люди с серьезной физиономией. Поэтому Прабхупада говорит, серьезное лицо еще не говорит о том, что человек умный. Поэтому, дети мне, здесь я вам не пытаюсь какую-то чепуху или лапшу сладкую на уши вешать, чтобы вы мной восхищались. Нет. Это битва. Прабхупада говорил, мы объявили войну в мае. А война, знаете, что на войне бывает? Хотя в кино видели? А? Проспал, заплатил. Смолодушничал, заплатил. Все заплатил. Либо вверх, либо вниз. Либо хорошо жить предателем, либо плохо жить честным. Что люди выбирают? Каждый выбирает сам. И за это все будут отвечать не перед правительством, не перед кем. А вот когда-нибудь мы опять это увидим. Мы каждый раз это видели. Каждую жизнь мы видели это. Когда с нас спрашивали по совести и говорили, ну что? Мы говорим, ой, что-то помер я. Ну понятно, что помер. Давай, иди уже сюда. Ой, я можно возле вас постою? Ну давай, иди. Такое сияние такое исходит. Так хорошо. Он говорит, можно я возле тебя останусь? Говорит, ну, в общем-то, можно. Попробуй. И что-то раз тянуть начинает. Это что-то меня тянет. Это долги. Перед кем? Ну как, перед кем? Сам знаешь. И живое существо. И что же тянет? Что же с долги? Совесть. Вот. Если вы вдумаетесь, то вы, может быть, поймете, о чем я говорю. Тянет не карма, ничего, а совесть тянет человека. И он говорит, пока ты там все не исправишь, вот тебе этот мир дается, чтобы исправить себя. Мы-то думаем, что надо исправить кого? Мир. А как вы думаете, что надо изменить, чтобы изменить мир? Чтобы изменить своего ребенка, жену, друга. Кого надо изменить-то? Как думаешь? Ну, честно так. Положа руку на живот хотя бы. Вы же это все понимаете? Конечно. Конечно. А почему же мы этого не делаем? Это же так просто и примитивно. Хотелось бы как-то сложнее. Пирамиды разные, то, все. Как-то все усложнить хочется. Представляете, Бог, мы перед Богом раз, и ему пирамиду. А он говорит, а где пирамида? Так она там осталась. Ну и что, иди туда. Не, я уже туда не хочу. Не, давай, иди там, пирамида. Что ему представить это вы ему? В доказательство, что вы должны хорошо жить. А? Поэтому говорят, когда ваши руки будут наполнены добрыми делами. Знаете, как вот девочки из этой, из деревни, которым пришла эта мать Мария. И сказала, почему сейчас не возьмешь нас к себе? Потому что руки ваши пусты. Они сказали, как у нас живут тут много предметов? Они сказали, да руки-то пусты. Не наполнены ваши руки добрыми делами для других. Не переполнились вы добрыми делами ради других. Не с чем мне вас брать. С пустыми руками. Нечем вам заплатить, чтоб я вас пропустила. Билет стоит тоже цену. На разную планету, чтобы стать богатым кем-то, честно, нужно заплатить. И Господь Нитянанда говорит, нужно заплатить чем? Шрадхой, верой. Верой. По вере вашей, поэтому говорят в Библии, такая простая, примитивная простая фраза. По вере вашей и будет вам. Вы уже заплатили? Жестоко. Еще хотите? Заплатите. Даже не сомневайтесь. Если вы не поймете, о чем говорит Библия, Бхагавадгита и все. Если вы не поймете, я же не вас не пугаю. Я просто не люблю слащавых лекций. Мне же, я ж вас-то люблю, мне ж вас жалко. Не жалко своих детей, всех жалко, потому что люди никак не поймут, что это очень серьезные произведения, это не сюси-муси-пути. Это не джага-джага. Это очень серьезно все. Очень серьезно. И нам кто-то помогает, да? Кто-то приходит и говорит, успокойтесь, будьте серьезнее, отнеситесь серьезнее. Оцените то, что вы имеете. Не надо расширяться. Все уже, вы получили знания. То есть надо расширяться, пока вы не получили знания. Расширяйтесь сколько угодно. Сидите в тюрьмах, становитесь богатыми. Ну хоть что делаете. Но раз вы сейчас уже получили, значит все, хватит. Вот это поддерживайте. Теперь развивайте знания. Ты слышишь меня, Костя? Иначе заплатишь. Даже не сомневайся. И заплатите тем, что не ценили. Что сейчас даже вы не додумаетесь, чем вы заплатите. Потому что никто из нас не знал, чем придется заплатить. Хотя мы это миллион раз слышали. А заплатить... Вот как вы думаете, прямо сейчас вы можете понять, чем вы заплатите? Можешь сейчас мне сказать, чем ты заплатишь? И поэтому в шастрах говорится, человек не беспокоит невежд. Здесь Кришна говорит в Бхагавадгите, мудрые не беспокоят невежд. Они не пытаются их оттянуть от той деятельности, которой они занимаются. Они пытаются пропитать их собственную деятельность духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Что вы даже не представляете. Вы сейчас даже не поймете, чем вы заплатите. Потому что вы себя со стороны не видите. Что вам так дорого, без чего вы... Все ваши красота, молодость, богатство, все у вас будет, у вас что-то такое забрать, о чем вы даже никогда не вспоминаете. Повесить вам баночку на живот, куда будет постоянно отходить кал и моча, и ваша жизнь закончена. Все оставить вам, а просто повесить вам баночку на живот. Такова плата может быть. Это я так. Легкие вещи рассказываю. Кто-то уже заплатил женой, сжег и в гробу она. Сжег уже, в Гангу развеяли. Кто кем заплатит, если он не ценит? Матерью, отцом, братом, любимым человеком, легким, сердцем, почками, зрением, слухом, что потом вы все эти деньги будете тратить на это, и так этого и не вернете. Потому что многие вещи купить что? Попробуй теперь за заработанные деньги это купить обратно. Нет. Так нахрен они нужны были? А? В этом магазине что мы делали? Юбочку себе смотрели. А в итоге, блин, заплатили кем? А? И поэтому человек, он так легкомысленен. И Кришна говорит: Арджуна, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Арджуна, а ты мой друг, ты же мне очень дорог. Ты пойми, что я на тебя наезжаю, потому что я не хочу, чтобы ты страдал. Лучше я на тебя наеду, потому что я у тебя ничего не отбираю. Более того, я тебе даю знания. А если тебя сейчас кто-то усыпит цветистым языком вет, Арджуна, ну я же буду рядом с тобой плакать из-за тебя. Вы понимаете, Кришна, что хочет и почему Арджуна так мучает? Потому что он ничего у него не хочет забирать и не хочет, чтобы Арджуна что-то потерял. Вот почему он говорит: я друг всем. Но так неприятно, да? Особенно, когда там не признали. Нельзя. Это огромная боль. И Арджуна говорит: боль иссушила мои чувства. Он даже был готов, пусть руку отрежут. Сейчас вот, чтобы вернуть что-то, я думаю, многие бы захотели отрезать руку, не задумываясь. Так ведь? Выколоть глаза, хоть что, чтобы вернуть. А это не вернется. Потому что когда-то не дали кому-то на себя наехать. Тому человеку, который ни хрена не хотел отобрать, а учил вас, как это не потерять. Как это ценить? Это, а не ценить что-то другое. И Кришна Арджуне говорит: прекрати ты привязываться ко всему к этому, к чувственным наслаждениям. Прекрати, Арджуна. Я тебе не пытаюсь говорить, что не надо этого делать. Просто делай это как жертвоприношение мне. Сконцентрируй свою жизнь на том, чтобы постигнуть меня. Следуй принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Что за принципы бхакти-йоги? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасавэм, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. Из них 5 самые могущественные. Ежедневное поклонение божеству в храме. Ежедневное воспевание махамантры. Чтение или слушание писаний. Общение с единомышленниками и с теми, кто более успешен уже в этом. И проживание в святом месте. Через постижение святых мест, из рассказов, из славы их понять. Либо жить в месте, где можно это все практиковать. Так это для чего? Вы думаете, это что, нас кто-то эксплуатирует? А нас так беспокоится, потому что когда мы над гробом стоим, этим людям нас очень жалко. Когда мы стоим слепые и глухие, почему мы ездим по разным тюрьмам? Вы что, ни разу не задумались, что вы там можете оказаться и сидеть в этом ряду? С этими зэками в женской зоне и в мужской вы там элементарно можете оказаться. Вы что, не видите, когда несут гроб, что там кто-то из ваших родственников может также лишать? Ваш сын, ваша дочь или вы? А? Вы разве не видите, когда вы приезжаете в больницы, что вот с баночками ходят люди, что это все те, кто платили по счетам. И вы думаете, что вас не понесут? Вы в доме престарелых думаете, и вы так не будете радоваться кусочку торта и вниманию? А? Вы думаете, вас это минует, чаша сия? Христос тоже сказал, да минует чаша сия мина. Но она лишь вопрос, как это встретить. Достойно. А самое лучшее достоинство встретить, это как? Встретить это с Богом. А для этого человек должен Бога что? Принять и служить, и жить с Богом. Поэтому говорят: Бог дал, Бог взял. Не будет никаких проблем. Ища вас я и дам сарвам. Бог дал, Бог взял. Не о чем скорбить. Мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. А чем же скорбят? О мертвом скорбить не надо, потому что это тело материально. А о живом скорбить не надо, потому что оно и не померло. Так вот, надо и научиться. Иначе боль иссушит ваши чувства. А знаете, что такое чувства, иссушенные, как реки? Это страшная жизнь. Кто-нибудь вообще понимает, что я говорю? Что такое, когда боль иссушает чувства? То есть вы прекращаете радоваться и прекращаете любить навсегда. И в вас поселяется такой сильный страх любить. Такой сильный страх кого-то любить и кому-то что-то отдавать. И в этот момент вы превращаетесь в слугу дьявола. Я уже утонул это. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита. Ки джай Шрила Прабхупада. Ки джай Шри Чайтанья Гауранга. Ки джай Гаура Прамананда Харибол.